Глава 9. Павел Григорьевич Демидов. Скептики могут сказать, что от Павла Григорьевича Демидова, скончавшегося в Москве 1 июля 1821 года в возрасте 83 лет, не осталось нам ничего. Ни надгробного памятника на его могиле в Спасо-Андрониковом монастыре, ни столпа памятника в Ярославле, сооруженного в 1829 году на средства местного дворянства, ни здания высших наук училища, ставшего впоследствии Демидовским юридическим лицеем. Да и потомство Павел Григорьевич тоже не оставил. Оптимисты же скажут, что память важнее материальных свидетельств, вспомнят о том, что пущенный в 1931 году на переплавку Демидовский столб был восстановлен в 2005 году, а также и о том, что духовным преемником Демидовского лицея стал Ярославский государственный университет, носящий имя Павла Григорьевича. Томский государственный университет, кстати, тоже появился не без участия Павла Григорьевича, пожертвовавшего на его строительство 160 тысяч рублей. Изначально благотворитель дал 100 тысяч на основание университета в Тобольске, но там университет не основали, и выросший капитал достался учебному заведению в Томске. Да и Московский университет не был обойден щедростью. Павел Григорьевич пожертвовал ему свой мюнцкабинет, нумизматическую коллекцию, библиотеку и натуральный, то есть естественно-научный кабинет, а также стандартные 100 тысяч рублей. А в Харькове, на Благовещенской улице, по сей день стоит здание бывшего Института благородных девиц, купленное на деньги Павла Григорьевича. Так что со словами «ничего не осталось» нужно быть поосторожней. И раз уж мы начали практически с конца, то нужно упомянуть о том, что память Павла Григорьевича Демидова, помимо прочего, была увековечена весьма оригинальным образом. Известный отечественный естествоиспытатель Григорий Иванович Фишер фон Вальдгейм назвал в честь его самый маленький вид приматов семейства галаговых. Галага Демидова обитает в Центральной Африке. Этот вид можно встретить и в Анголе, и в Камеруне, и в Экваториальной Гвинее, и в Танзании. Ну а теперь пойдем сначала. Павел был средним сыном хорошо нам знакомого Григория Акинфича Демидова. Годом рождения Павла указывают как 1738, так и 1739, поскольку по старому стилю он родился 29 декабря 1738 года, а по-новому — 9 января 1739 года. Матерью его была Анастасия Наталья Павловна, урожденная Суровцева, единственная супруга Григория Акинфича. В 1751 году 13-летний Александр, 12-летний Павел и 11-летний Петр отправились учиться за границу. 3 года Павел проучился в Геттингенском университете, 1 год провел во Фрайбергской горной академии и 6 лет разъезжал по Западной Европе, изучая горное и плавильное дело на практике и пополняя свои естественно-научные знания. В Россию он вернулся в сентябре 1761 года за 2 месяца до смерти отца, от которого получил недостроенный Камбарский железный завод и 2 действующих железных завода — Рождественский и Уткинский. К заводскому делу Павел склонности не имел, его больше интересовали науки, нежели практика. Поэтому довольно скоро заводы были проданы. Однако продажа заводов не означала окончательного разрыва с фамильным бизнесом. С теоретической точки зрения Павел Григорьевич продолжал интересоваться горным делом и считался авторитетным специалистом в этой области. В 1762 году за обширные познания в натуральной истории и минералогии Екатерина II пожаловала Павлу Демидову чин советника Берг-коллегии, а 10 годами позже Вольное российское собрание при Московском университете избрало его своим действительным членом. Вольное российское собрание просуществовало недолго, с 1771 по 1787 год, и о нем мало кто помнит, но в свое время это литературно-научное общество пользовалось большим авторитетом, и членство в нем считалось весьма почетным, причем не в карьерном смысле, а в качестве признания заслуг. В 1772 году Павел Григорьевич отправился во 2-ю заграничную поездку. Посетив Германию, Францию, Голландию и Швецию, он вернулся в Россию в 1773 году и подал в отставку, получив по выходе чин статского советника. Некоторые биографы удивляются тому, что 34-летний и полный сил мужчина вдруг оставляет государственную службу, на которой его, вне всякого сомнения, ждало большое будущее. Да и служба была интересной, связанной с научными исследованиями. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой точки зрения. Средства у Павла Григорьевича имелись, как говорится, дай бог каждому сотую долю того, что он имел. Науками можно было заниматься и вне службы, никаких препятствий к этому не было и быть не могло. А казенная служба, какой бы интересной она ни была, в определенной мере связывает, периодически вынуждая делать то, чего не особо и хочется. Опять же, личная жизнь Павла Григорьевича сложилась печальным образом. В 1763 году он женился, вроде как по любви, на Анне Николаевне, вдове одного из князей сибирских. Сноска. Титул князя сибирского носили потомки сибирского хана Кучума, происходившего от Шибана, пятого сына Джучи, который был старшим сыном Чингисхана. Иван Грозный дал потомкам Кучума титул царевичей. Ордынский хан по достоинству приравнивался к царю, но царевич Василий, отец мужа Анны Николаевны, имел неосторожность выступить на стороне царевича Алексея против Петра I, за что был сослан в Архангельск, где вел себя весьма дерзко. Разгневанный Петр лишил потомков Василия титула царевичей, но дал взамен княжеский титул. Так в Российской империи появились князья сибирские, не имевшие наследственных владений в Сибири. Брак продлился недолго. В 1766 году 40-летняя Анна Николаевна скончалась, и более Павел Григорьевич не женился. Надо сказать, что щедрый благотворитель слыл в обществе невероятным скупердяем, которого непременно бы сравнивали с гоголевским Плюшкиным, если бы «Мертвые души» были бы написаны полувеком ранее. Обладатель крупного состояния тратил на стол 6 или 7 рублей в месяц, словно какой-нибудь конторский служащий. Званых обедов Павел Григорьевич не устраивал, да и вообще гостей не принимал. Завтракал он чашкой кофе или горячего шоколада. Обедал жидким бульоном, к которому прилагалась мясная котлетка, употребляемая оригинальным образом. Из нее высасывался сок, а сама котлета не съедалась. Из напитков за обедом подавался чай с забеленным молоком, а зимой в рацион добавлялось несколько ложек простокваши. Лукул бы пронзил себя мечом, увидев столь роскошную трапезу. И не надо думать, если кто подумал, о патологической скупости. Патологические скупердяи, экономящие ради того, чтобы экономить, поскольку не экономить они не могут, не станут жертвовать многие тысячи рублей на благотворительные цели. Болезненное состояние души не позволит им этого. Нет, судя по всему, Павел Григорьевич был психически здоров. Просто он находил, что не следует тратить на себя больше необходимого. Кстати говоря, денег он никому не одалживал тоже из принципа, поскольку был убежден в том, что всякий должен довольствоваться тем, чем его благословил Бог. Наиболее известным благотворительным проектом Павла Григорьевича Демидова стало основание училища высших наук в городе Ярославле. Примечательно, что Павел Григорьевич не спонсировал утвержденный свыше проект, а сам проявил инициативу. Посчитав, что город Ярославль заслуживает высшего учебного заведения, Павел Григорьевич обратился к Александру I с просьбой назначенную в Ярославле гимназию возвысить в такое училище, которое бы имело одинаковую степень с университетом. Просьба, подкрепленная обязательством финансировать новое учебное заведение, была высказана в прошении, датированном 29 апреля 1803 года, а уже 18 июня вышел императорский указ, утверждавший благотворительное распоряжение статского советника Демидова. На основание училища Павел Демидов передал 100 тысяч рублей и свыше 3,5 душ крепостных крестьян, стоимость которых составляла более миллиона рублей. 18 июня 1803 года считается датой основания училища, но официальное открытие его в пожалованном императором здании состоялось 11 мая 1805 года, а до тех пор занятия проводились в арендуемых помещениях. Первым преподавателем училища стал адъюнкт философского факультета Московского университета Карл Иванович Яниш, начавший читать лекции в апреле 1804 года. Сноска. Адъюнкт исполнял обязанности помощника ординарного профессора кафедры с правом читать собственный университетский курс в рамках кафедры. Избрание на должность адъюнкта осуществлялось тайным голосованием на заседании университетского совета. Императорский Московский университет, желая ревностно содействовать распространению наук и просвещения, через сие объявить честь имеет, что он поручил адъюнкту своему, доктору медицины господину Янишу, открыть в Ярославле публичный курс физики, естественной истории и химии, извещал горожан губернатор-князь Михаил Николаевич Голицын. Университет своими лекциями полагает первое основание Ярославского училища высших наук, нового храма учености, которого единое наименование достаточно к воспоминанию блистательного действия патриотизма, отличающего сочлена благородного дворянства Ярославского, господина статского советника и кавалера Павла Григорьевича Демидова. Аттестаты, выдаваемые училищем, приравнивались к университетским. 20 студентов учились за счет Павла Григорьевича. Кандидатов выбирал он сам. А остальные вносили плату за обучение. Плата была небольшой, да и жизнь в Ярославле обходилась гораздо дешевле, чем в обеих столицах. Так что училище пользовалось большой популярностью у юношей из небогатых семей. С 1805 по 1833 год в Демидовском училище прошли обучение 739 студентов из 26 губерний. Указом Николая I с 1 января 1834 года Демидовское училище высших наук было преобразовано в Демидовский лицей, а в 1868 году лицей сузил профиль, стал юридическим. В Ярославль приезжало учиться студенчество со всех концов России, даже из Сибири, учитывая то обстоятельство, что в Ярославле можно было дешевле прожить, чем в Москве, Петербурге, Киеве, Варшаве, хотя там были университеты со всеми факультетами. В Ярославле же в университете был только один юридический факультет, писал в своих воспоминаниях ярославец Сергей Дмитриев. Может быть, поэтому, то есть учитывая дешевую жизнь, в Ярославском лицее учились большей частью дети мелких чиновников, служащих, бывших семинаристов и других лиц, которые не могли тратить много на образование детей, но и не хотели их оставить без образования. Плата в лицее за учение была 40 рублей в год. Имелся при лицее интернат, но очень небольшой, кажется, человек на 15-20. Это к тому, что благотворительный проект Павла Григорьевича действовал и пользовался популярностью вплоть до 1917 года, в котором гражданам стало не до учебы. За свои заслуги перед обществом в июне 1803 года, одновременно с утверждением благотворительного распоряжения, Павел Григорьевич получил от Александра I орден Святого Владимира первой степени. По статуту, первостепенным Владимиром могли награждаться лица, состоящие в гражданских или военных чинах не ниже третьего класса по табели о рангах. Но для статского советника Демидова, имевшего чин пятого класса, было сделано исключение с учетом его заслуг. Также император удостоил щедрого благотворителя особого знака отличия — именной золотой медали с его портретом и надписью «За благотворение наукам». Подобные индивидуальные проявления высочайшего внимания ценились выше стандартных наград. Золотая медаль была вручена Павлу Григорьевичу в торжественной обстановке на общем собрании Сената. А в 1805 году Александр произвел Демидова в чин действительного статского советника. Человеку, покинувшему службу, повышение в чине никаких преимуществ не давало. Производство стало очередным выражением высочайшего благоволения. Поскольку Павел Григорьевич Демидов вел крайне скромный и уединенный, если не сказать отшельнический, образ жизни, о его личной жизни практически нечего рассказывать. Карьеру свою он оборвал рано, так что и тут поговорить не о чем. Как уже было сказано выше, умер Павел Григорьевич в Москве 1 июля 1821 года. То, что осталось от его состояния после финансирования благотворительных проектов, было поделено между родственниками. В московском районе Ростокино, на северном берегу реки Яузы, находится парк «Сад будущего», расположенный на месте подмосковной усадьбы Павла Григорьевича Демидова, которая находилась близ села Леоново. Саму усадьбу Павел Григорьевич купил у одного из князей Хованских, а вот приусадебный парк был разбит по его проекту.